Однако все пошло так, как должно было пойти. И никто не застрелился, никто не... Вера Дмитриевна опять украдкой взглянула на мужчин, о чем-то оживленно в полголоса беседующих. «Ничего не скажешь», — отметила она. «Оба еще хороши и сейчас». Но Олежек оказался и настойчивее, и решительнее. Потом кто ж знает, отчего любишь именно того, кого любишь, а не другого. Этого, верно, никто не знает. Иначе была бы такая скука в жизни. В это время решительно на две створки распахнулась высокая дверь цветного зеленовато-теплого стекла, и в столовую смело вбежала девочка лет 7. Тенью на пороге появилась за ней уже знакомая Чубаревым старшая сестра Лапина Майя Сергеевна в наглухо закрытом коричневом шерстяном платье, чем-то неуловимо похожее на брата. Подбежав к отцу, девочка со счастливым смехом уткнулась ему в руки, и он тотчас посветлел и помолодел. Подняв девочку, он посадил ее на колени себе. У нее были синие яркие глаза, и Вера Дмитриевна не могла удержаться от улыбки. «Какая прелесть!» — сказала Вера Дмитриевна оживленно, из-под лобья по-детски пристально в упор, рассматривая ее, девочка в ответ тоже неожиданно, словно осветившись изнутри, улыбнулась. «Я не прелесть», — решительно заявила она. Было видно, что она прочно освоилась со своим положением семейного башка. «Я Таня», — добавила она, и беспричинно, как часто бывает у детей, рассмеялась, с затаенным ожиданием поглядывая на тетку и чувствуя себя в полнейшей безопасности у отца на коленях. Майя Сергеевна, появившаяся вначале с грозным лицом, не выдержав, покачала головой. И Таня тотчас спрыгнула с колен отца и подбежала к ней. «Тетенька, я совсем-совсем нечаянно», — сказала она. «Я не хотела, оно само упало». «Ладно, ладно». Майя Сергеевна незаметно поправила Тане большой голубой бант. «Не будем посвящать гостей в наши маленькие тайны». «Не будем, не будем», — скороговоркой пропела Таня и тотчас унеслась. «Простите, я только чай заварю», — сказала Майя Сергеевна, — «и сразу вернусь. Наша Клава никак не освоит это искусство». «Слушай, Ростя, так не пойдет». Шумно задвигался в кресле Чубарев, до сих пор с интересом наблюдавший и слушавший. «Мы же совершенно ничего о тебе не знаем». «Так уж и ничего», — Лапин кивнул на дверь. «Вот мое позднее, пожалуй, творение о многом сразу и сказала». «В 41-м родилась», — продолжал он напряженно, не мигающе всматриваясь перед собой. «Тамара, мать ее, через несколько месяцев, да, умерла. Да, я даже ничего не знал. Был с группой сотрудников это время. Командировки на кораблях Балтики. А мой институт за Уралом. Локаторы осваивали как раз. Я ведь второй раз был женат, Олег. С первой женой разошелся. Вот, пожалуй, и все. Теперь что же, девочка растет. Майя ей заменила мать». «Ну и что мы сидим?» — неожиданно заволновался он. «Ты что, Олег, словно в гостях бездействуешь? Плесни-ка мне чего-нибудь покрепче, тебе ближе. Твой-то старший по твоим стопам пошел, говоришь?» «Комбинат Норильский строит. Это, заметь себе, уже не первая его стройка. Династия, Олег, великая вещь. На них империи держались. Чубаревы след свой на земле оставят, я в этом уверен. Ну а дочка?» «Женщина всегда оставалась для меня загадкой». Чубарев неопределенно приподнял руки, покосился на жену. «Какие надежды подавала? Музыке ее учили, вокалу. с сочинениями ее носились. А чем все кончилось?